Он никогда не может быть настолько успешным в моей жизни ни один день, чтобы мне не востребовалась Божья благодать. И насколько бы ни был нехорошим день в моей жизни, насколько бы нехорошие обстоятельства пришли в мою жизнь, они никогда не могут быть настолько нехорошими, чтобы оказались вне досягаемости Божьей благодати. Он своей благодатью поднимает из рва. Он своей благодатью обогащает сердце мое, душа моя, жизнь моя наполнена Его благодатью. И за это хочется славить, радоваться и веселиться пред лицем нашего Господа, потому что Он объемлет твою жизнь и твой разум, и твое сердце полностью покрыто Его благодатью. Аллилуйя! Слава нашему Господу! А слово Евангелия, оно нам необходимо для напоминания, что через Него, через Иисуса Христа мы имеем тот доступ к Божьей благодати, тот доступ к этому неиссякаемому источнику жизни, радости, исцеления и надежды в Иисусе Христе. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Пусть Его имя прославится, и почтим Его в нашей жизни. Ходи, доколе свет с тобой, твори добро во тьме людской, не унывай и не гордись, всем сердцем к горнему стремись. Направим наше сердце сегодня к горам, откуда и приходит наша благовременная помощь в Иисусе Христе. Аминь.